Глава 66. В системе. Хершел. Февраль. 2345 год. Сороковая Эридана. Уилл постучался, когда мы были в комнате отдыха. Я окинул взглядом капсулы для Мэнни и вопросительно посмотрел на Нила. Он ухмыльнулся в ответ, и тогда я отправил Уиллу адрес. Через несколько секунд одна из капсул открылась, и из нее вышел Уилл. «Очень мило», — сказал он, осматриваясь, — «но это не Скайуокер, верно?» Я покачал головой. «Нет, они еще не скоро начнут приносить пользу. Правда, мы уже нашли пару сфер, где пригодилась бы способность менять форму, но с тех пор, как мы построили комнату отдыха, я обвел ее рукой. Нам нравится принимать гостей в реале. Кофе хочешь?» «Всегда хочу». Уилл нахмурился, затем посмотрел по сторонам. «Хм, похоже, надо найти физическое место, где можно сесть. Я ведь сейчас пытался создать для себя стул. Кстати, о стульях», — сказал он, плюхаясь на стоящий рядом диван. «Значит, кофе? Кто-то сварил?» Я улыбнулся, когда Дживс, похожий на Джона Клиза времен Монти Пайтона, принес нам поднос с тремя чашками. Уилл распахнул глаза от удивления. «Ты переселил Дживса в Мэнни? Парни, по-моему, у вас слишком много свободного времени. Нужно дать вам больше работы. Такой, как эвакуация 30 000 людей с Ромула?» — спросил я. «Операция отступления не...» «Операция отступления?» — перебил меня Нил. «С каких это пор она так называется?» Я небрежно пожал плечами. «Я только что его придумал. Я вот что хочу сказать. Если их негде разместить, то мы мало что можем сделать. Разве что высадить их на вулкане, а потом что-нибудь придумать». «Парни, я все учел», — сказал Уилл. «Я могу посадить их в свой трюм и прилететь на вулкан вскоре после вас». Я мрачно взглянул на него. «То есть, говоря, что ты далеко, ты всех обманывал? Ха, ну надо же! В наше время никому нельзя верить». «И да, и нет», — улыбнулся Уилл. «В последнее время у меня много секретных проектов, и не только из-за веры. К сожалению, это значит, что даже бобов нужно держать в неведении. Я все объясню, когда прилечу». «Ладно, Уилл», — ответил я, бросив взгляд на Нила. «Но действовать нужно быстро. Как только наши корабли обнаружат рядом с сороковой Эридана, скрывать наши планы больше не удастся». «Ты встроил маскировку? Тебе удалось запустить внутренний двигатель?» «Да, и еще раз да», — кивнул я. «От пластин с двигателями мы уже давно отказались, но если речь идет о маскировке, то даже слабый сигнал от корабля размером с Беллерофонд активирует целую кучу детекторов. Мы можем подобраться на расстоянии в 1 000 000 километров до Ромула и вулкана, но если полетим дальше, нас точно заметят». «Ясно. Тогда давай тщательно выберем место встречи. Ну, счастливо, парни». Поставив пустую чашку на столик, Уилл отключился. Его Мэнни, которым теперь управлял Ими, встал и пошел в свою капсулу.